ее, чтобы приставать с расспросами. «Когда бабы Клавина годовщина?» — спросил он, внезапно вспомнив, какое сегодня число. «Завтра или послезавтра?» «Завтра», — ответила Александра. «Ты хочешь прийти?» «Да нет, я улетаю, Саш», — сказал Дима. «А то бы пришел». Они уставились в чашке, каждый в свою. Бабу Клаву знали все Александрины друзья и подруги. Она растила внучку с 2 или 3 лет после того, как разошлись ее родители, подкинув ребенка уж очень пожилой свекрови. Она умерла 2 года назад, и Александра сильно по ней тосковала. У входа в бар произошло какое-то движение, загремел опрокинутый стул, и Дима взглянул в ту сторону. «Какие люди! И победоносцев с ними! Смотри, Сашка!» Очевидно, только что закончился дневной новостной эфир, потому что в бар ввалилось сразу столько начальства, сколько бывало только после совещаний и каких-нибудь ответственных эфиров. Александра сразу углядела Вику. Яркая среди темных пиджаков, роза в густых зарослях крапивы, она сияла ухоженным лицом и зубами американского производства. И Андрей тоже был там. Будущий босс среди уже состоявшихся боссов. Представительный, неторопливый, дорого и модно одетый. У Александры никогда не хватало денег на шмотки, и Андрей ей в этом вопросе совсем не помогал, но себя одевал с умением и любовью, справедливо полагая, что встречает все-таки по одежке. Вся компания разместилась за одним большим столом в середине зала, и Андрей с кем-то из младших начальников отправился за кофе с пирожными, которые славились в этом баре. Неужели не подойдет? Очевидно, эта мысль так явно была написана у Александра на лице, что Дима Тимофеев решил, нужно ее срочно отвлечь. Хочешь еще кофейку? А может, сока? А, Сань? Что? Как бы очнувшись, спросила Александра и отрицательно покачала головой. «Да нет, спасибо. И не делай никаких далеко идущих выводов, Димка. Просто я никак не могу освоиться с тем, что мой драгоценный муж так далеко пошел». «Ну, еще не пошел», — пробормотал Димка, которого раздражал успех Победоносцева. «Пошел, пошел», — уверила его Александра. «И далеко. По крайней мере, гораздо дальше меня». За столом в центре зала что-то бурно обсуждали, демонстрируя окружающим общий демократизм и почти американскую открытость. Вика хохотала, склоняясь к плечу генерального продюсера, и что-то шептала ему на ушко, как казалось Александре, завлекательно и нежно. Она была единственной женщиной за столом и держалась превосходно. «Я пошел», — сказал Димка. «Слышишь, Сань? И перестань, Бога ради, таращиться на них. Ты что, маленькая?» «Димка, ну когда я научусь быть такой же, как ты, а? Так же уверенно держаться, не замечать взглядов и чувствовать себя королевой?» Она повернулась к Димке, и в полумраке бара она увидела у нее в глазах отчаяние. «Никогда могу тебя утешить», — грубо ответил Димка. «Это совершенно не твое. Ты такая, какая есть, и этого достаточно». В институте они 5 лет просидели за соседними столами, что давало ему право быть откровенным, не боясь ее обидеть. А съеденные на кухне у бабы Клавы борщи делали это право почти законным. «Ты не о том думаешь», — с нажимом сказал Димка. «Вика до конца жизни будет ехать в золоченой карете и вызывать фею по мобильному телефону». Александра усмехнулась. «И это вовсе не от того, что она хорошая и умная, а ты глупая и плохая», — продолжал Димка. «Просто бесклассовое общество существовало только в воспаленном мозгу вождя мирового пролетариата. Да и то недолго, насколько я помню историю. Мы совсем из другого класса, улавливаешь? Мы пойдем другим путем, слышишь, Сашка?» «Да, Димка прав», — думала Александра, сидя поздно ночью в монтажной. «Ничего изменить нельзя. Так уж сложилось, что у Вики Терехиной и ей подобных от рождения есть все, а у нее, Александры Потаповой, только то, что она, может быть, заработает, в том числе и в этой монтажной». Видеоинженер Гоша засыпал за пультом.